«Акты Западной России», том 1, номер 12. Витовт, с своей стороны, выдал окружную грамоту о поставлении Григория, в которой выставляет те же самые причины события и, описавший подробно ход дела, заключает: «Пишем вам, чтоб вы знали и ведали, как дело было. Кто хочет по старине держаться под властью митрополита Киевского, хорошо. А кто не хочет, то как хочет. Знайте одно, мы не вашей веры. И если б мы хотели, чтоб в наших владениях вера ваша истреблялась, и церкви ваши стояли без устройства, то мы бы ни о ком и не хлопотали. Но когда митрополита нет, или епископ, который умрет, то мы бы наместника своего держали, а доход церковный, митрополичий и епископский, себе бы брали. Но мы, желая, чтоб ваша вера не истреблялась, и церквам вашим было бы строение, поставили собором митрополита на Киевскую митрополию, чтоб русская честь вся стояла на своей земле».